Прощальный поцелуй. Екатерина Великая, оперевшись полными округлыми локтями на широкий подоконник, глядела в серую муть октябрьского дня 1768 года на темную, ставшую тяжелой и тягучей воду Невы. Нагоняя дрему, княгиня Дашкова, ближайшая подруга государыни, которой еще предстояло стать директором Петербургской академии наук, зачитывала смету расходов. Жалование годовое двум секретарям по 900 рублев, 4 сторожа для топки и уборки зданий, казначей 750 рублев на всех, двум переводчикам по 450, 6 сотен на дрова, бумагу, чернила и книги. Дашкова разгладила лист бумаги, близоруко поднесла его к глазам. Среди мелких расходов на 5 рублев спирту для двух голов мертвых. У Екатерины сразу же отлетела сонливость, она повернула голову к Дашковой. Какие еще головы мертвые? Не ведаю того, государыня, тут написано так, в кунсткамере. Прикажи, чтоб сюда подняли. Вскоре служители поставили перед государыней 2 большие банки. В них находились человеческие головы, мужская и дивной красоты женская. Екатерина удивилась, как замечательно сохранились, но кому они принадлежали? Дашкова выкатила и без того громадные голубые глаза. То мне неведомо. Надо спросить академика Штеллина. Похоже, хранятся со времен Петра Алексеевича, тот любил курьезы. Штеллин же как раз закончил свое полное собрание анекдотов о Петре Великом. Может, знает? Превратности судьбы. Пока снарядили лакеев для поиска и доставки старенького искусствоведа и гравера, собирателя исторических сведений Штеллина, государыня с любопытством и некоторым страхом разглядывала мертвые головы. Я просто поражаюсь, до чего хорошо они сохранились. И обратите внимание, Екатерина Романовна, какие красивые лица, а ведь некогда жили, улыбались, любили. Дашкова задумчиво сказала, наверняка с этими персонами связана какая-то страшная история. Я тоже так думаю. — согласилась императрица. — Как жаль будет, ежели мы в сию тайну не проникнем. Наконец, белым фуляровым платком, утирая круглое доброе лицо, появился запыхавшийся Штеллин. Едва взглянув на сосуды, сразу же сказал: — Зрите сюда, государыня. На основании банок гравировка для женской головы. Марта 14 года 1719, одномужской, ноября 16 года 1724 года. Сие головы принадлежали, может быть, самым красивым и знаменитым людям эпохи Петра Великого. Оба поначалу были обласканы судьбой и оба кончили на эшафоте. Государыня нетерпеливо спросила: «Яков Яковлевич, не томите, так кто они и почему все-таки в Петровской кунсткамере?» «О, милостивые государыня, сей разговор вельми долгий. Мы готовы слушать. Сейчас нам принесут вино и фрукты, а мы уже превратились в само внимание». Собрание уродов. Екатерина Великая удобно устроилась на бархатной козетке, с очаровательной простотой усадив рядом с собою Дашкову. Штеллину лакей подал глубокое кресло. Тот, смакуя рубиновый «Шато Лафит», неторопливо начал. «Петр Великий, всячески ратуя развитие наук в России, в январе 1724 года подписал указ об образовании академии. По ходатайству Блументроста, будущего президента, ее и лейб-медикуса, отпустил денег на ежегодное содержание оной без малого 25 тысяч. И в ведение академии перешла существовавшая уже кунсткамера. В сей музеум вносили самые невероятные и курьезные предметы, скажем, павших слона и льва для изготовления их чучел. «Какие еще диковинки?» — полюбопытствовала Дашкова. «Ну, скажем, в банке по сей день хранится младенец с рыбьим хвостом, родившийся в Москве на Тверской. Или такое, чему особенно поражался великий преобразователь — собачонка, которую родила 60-летняя баба». Государь решил, что баба занималась содомией, и приказал живьем закопать ее в землю. Екатерина с возмущением покачала головой. «Неужто живую? Сколь много дикости было в древности! Но вы, сударь, продолжайте». «Перечислять разных уродов можно долго. Упомяну лишь про несчастного, вывезенного из Сибири. Его почтили особенно и не случайно, предоставили отдельный кабинет. Сей мужчина, простите за необходимую подробность, родился без нормального полового органа». «Что, живой экземпляр?» — ужаснулась императрица. «Совершенно верно, ваше императорское величество. На причинном месте у него был некий грибообразный нарост, похожий на коровье вымя. В библиотеке Академии хранится гравюра. Посреди торчал какой-то кусок мяса, откуда постоянно выходила, с позволения сказать, густая моча. Все это было в высшей степени отвратительно. Всему экспонату разрешалось развлечение — рубить дрова для дворцовой кухни. Мне рассказывали очевидцы, что экспонат на коленях многожды умолял Петра Алексеевича отпустить его домой и не мучить. Но государь ответил: «Не смей подобными просьбами меня утруждать, ибо желание твое ведет к оскудению кунсткамеры. Всего более сотни уродов собрал государь, живых, а более того, мертвых». То, что Петр Великий тщательно и многосторонне обогащал коллекцию курьезов, сие нам известно. Но мертвые головы тут при чем? Ваше императорское величество, повторюсь, ведь это не просто головы каких-то смердов, это были головы особ значительных. Сегодня я расскажу про голову женскую. Она принадлежит знаменитой леди Гамильтон. Государевы перемены. Штеллин, рассказчик искусный, начал. Гамильтоны принадлежат к числу древнейших родов шотландских и датских. Один из их представителей обосновался в России еще при Иоанне Васильевиче. Ближний боярин Алексей Михайлович Артамон Матвеев был женат на Гамильтон. Представители сей знатной фамилии через Матвеева имели богатые связи. Та Гамильтон, о которой я реку, была племянницей Матвеева и носила имя Мария. Ее отец, по моим сведениям, был полковым командиром. Где-то в 713 году леди Гамильтон появилась возле государыни Екатерины в качестве прислужницы. Была она красоты удивительной. Известно, что государь Петр Алексеевич любил женскую прелесть. Так что не стоит удивляться, Гамильтон вскоре оказалась среди его фавориток. Судя по всему, страсть государя была к сей девице велика. Гамильтон стала пользоваться при дворе большим значением, заимела несколько горничных. Подобно государыне Екатерине, она испытывала настоящую страсть к нарядам и дорогим украшениям, доходила до того, что Гамильтон пользовалась вещами самой государыни. Нравы при дворе были совсем не строгими, скорее наоборот, весьма распущенными, любострастие дошло до пределов бесстыдства. Часто оставляемая государем, пока тот занимался переменами, к тому же не шибко баловавшим свою избранницу подношениями, царь был вельми скуповат, леди Гамильтон нуждалась в роскоши, за ней волочились многие, девица начала дарить свою благосклонность, не разбирая чинов, званий и возрастов своих любовников. И вот на свое несчастье Гамильтон завела себе нового любовника, государева-денщика Ивана Орлова. С собой он был весьма пригож, а ум имел весьма простоватый. Вопреки его дикости и малообразованности, Гамильтон полюбила его, судьба не разлучала их. 27 января 1716 года в свите государя и государыни возлюбленные отправились за границу.